Глава 1. Звёздная система Лабнас. Самая могучая империя за всю историю человечества продолжала расширять свою сферу влияния. В 955 году по имперскому календарю человеческая империя Ап провела операцию «Призрачное пламя» с целью рассечь надвое территорию объединённого человечества. Успешно завершив её, в том же году имперские космические силы предприняли новую операцию, целью которой было установление полного контроля над изолированной частью. Она получила название «Охотник». Однако эта операция должна была всего лишь довершить начатое. Два открывающихся в королевство Ириш Сорда, Сорд Кейшу 193 и Сорд Сиев 882, уже перешли под контроль космических сил в ходе операции «Призрачное пламя». Совсем скоро соединение миротворческих сил объединённого человечества, оккупирующие часть территории Империи, должны были окончательно утратить боеспособность. С началом новой операции флот «Призрачного пламени», которым командовал наследный принц, командующий имперским флотом, имперский главнокомандующий Абриэл Ней Ламсар, король Барки Дусанью, был переформирован в флот «Охотник». Флагман флота Санкао находился сейчас в недавно присоединённой к империи стране – Маркизате Дальмап. Главная планета Маркизата до недавнего времени называлась Дальмап-4, но Ап переименовали её в Саэбу, не спрашивая мнения местных жителей. Впрочем, те и не заметили, что их родина стала называться по-другому. Поскольку ситуация, когда империи и наземники по-разному называют одни и те же небесные тела, встречаются сплошь и рядом, космические силы даже не стали информировать местных жителей Саэбы о переименовании. У планеты Саэба имелся большой спутник. Пожалуй, можно было даже назвать эту пару «двойной планетой». Спутнику Ап тоже дали своё имя – Мутилов. Именно на орбите Мутилова располагались мобильные сооружения и боевые корабли космических сил, включая патрульный корабль Санкао. Заведения для отдыха наземников ещё только сооружались в лавовых тоннелях, расползшихся во всех направлениях под поверхностью Мутилова. Но аналогичные заведения для Ап в космосе уже были. Рассматривалась идея в будущем устроить здесь постоянную военную базу. Дусанью, сидя в кресле командующего Санкао, изучал схему боевых действий. Сделать в сложившейся ситуации он мог немногое. И это наследного принца вполне устраивало. Практически полное отсутствие работы у верховного главнокомандующего свидетельствовало о том, что операция шла как по нотам. Кроме того, из-за некоторых черт своего характера он не мог быть деятельным постоянно. Половина области, названной зоной охоты, была закрашена синим, показывая тем самым, что она уже под полным контролем космических сил. Одна из проблем межзвёздных войн, с которой ничего невозможно поделать – медленная передача информации. По прибытии она перерабатывалась и демонстрировалась Дусанью мгновенно, но на само прибытие с передовой требовалось время. Причина в том, что самый быстрый способ межзвёздной коммуникации – это связные суда. А до наиболее удалённых линий фронта сейчас было 317 часов полёта. То есть доклады поступали в штаб с задержкой примерно в 13 дней. И ещё через 13 дней приказы из штаба приходили в войска. Естественно, о том, что изменялось за эти 317 часов, в штабе не знали. Судя по всему, связное судно как раз сейчас вошло в систему. Карта военных действий изменилась. Выступающая часть синей области ещё глубже вошла в красную – вражескую территорию. Для полного взятия под контроль зоны охоты туда было отправлено 12 флотов. Опасно углубился во вражескую территорию, входящий в их число 4-й флот «Охотник». «4-м флотом командует адмирал Бибос, ваша любовь», – сказал Дусанью своему начальнику штаба, маршал космических сил Кинеш. «Нет, адмирал Бибос, которого я любила, давно перестал существовать. А поскольку он тогда ещё не был адмиралом, то адмирал Бибос, моя любовь, вообще...» Тут Кинеш вдруг замолчала. Дусанью расплылся в улыбке. Наконец-то разгадана загадка, мучившая меня целый год. Кенеш напряглась, однако тут же снова расслабилась. Ваше высочество, какая вам польза от копания в моем прошлом? О чем вы, начальник штаба? Приподнял бровь командующий. Если бы я намеревался копаться в вашем прошлом, у меня нашлись бы более надежные способы. Я поняла. Мое прошлое для вас – просто один из способов занять свободное время. Как вы прямолинейны. Улыбнулся Дусанью, не отводя взгляда от наступающего четвертого флота. Как вы считаете, не слишком ли далеко он выдвинулся? Моя нелюбовь, адмирал Бибос? Да, его флот. Действительно, заметно выдвинулся. Согласилась Кинеш. Однако особо беспокоиться нет причин. Если он окажется в окружении, у нас есть резервы, которые мы можем послать ему на выручку. Более того, если противник попытается его окружить и уничтожить, это даст нам шанс, напротив, уничтожить вражеский флот. Вы страшный человек. Хотите использовать своего любимого как приманку? Пожалуйста, не говорите таких недостойных вещей. Вы же не имеете в виду, что я позволю личной неприязни влиять на стратегические планы? Конечно, отправить НРСа вперед не было вашим планом. Успокаивающе произнес Дусанью. НРС сам принял такое решение. Однако не лучше ли нам остановить его наступление? Если вас интересует мое мнение, то ответ отрицательный. Не думаю, что ситуация вызывает сколь-нибудь серьезное беспокойство. Вот как. Дусанью похлопал ладонью по подбородку. Поскольку связь с штабом требовала немало времени, фронтовым командирам была предоставлена большая свобода действий. Каким курсом и с какой скоростью наступать, подобные решения каждый командир принимал самостоятельно, исходя из ситуации. Если адмирал Бибос получит приказ прекратить наступление, он может почувствовать себя оскорбленным. Конечно, что бы там ни думал Бибос, жизни солдат были важнее. Для начала, не скажете ли, в чем причина такой скорости его наступления? Неважно, если это всего лишь ваши догадки, произнес Дусанью, сцепив пальцы рук. Это очень просто. Кенеш взмахнула рукой, и схема боевых действий изменилась. Кружки, показывающие сорды, которые вели в обитаемые звездные системы, резко увеличились. Вот оцененная нами важность каждой системы. Если вы присмотритесь, то увидите, что в направлении движения четвертого флота важных звезд почти нет. Ничто не говорит о том, что курс именно такой, заметил Дусанью. В космических силах такие неопределенности случались нередко. Однако Дусанью доверял штабным офицерам. Они получили самую общую информацию, а уже на ее основе расписали все в деталях. И поэтому сейчас он впервые услышал, по крайней мере как нечто определенное, подробности курса четвертого флота. Положение четвертого флота не уникально. Восьмой флот и двенадцатый флот тоже отвечают за области, где серьезное сопротивление не ожидается. Однако ни восьмой, ни двенадцатый особо не выдвигаются. Пробурчал себе под нос Дусанью. Это, конечно, не более чем предположение. Кенеш устремила на наследного принца многозначительный взгляд. Но их командующие обладают способностью делать правильные выводы из окружающей обстановки. Вы имеете в виду, что НРС такой способностью не обладает? Не забывайте, я с самого начала была против назначения адмирала Бибоса командующим. Я это помню. Однако не могу понять, почему, хотя он с вашей точки зрения не является способным командующим, вы не видите повода для беспокойства. Это вопрос масштаба. Я ведь начальник штаба всего флота Охотник. Понятно. Значит, вы уже проанализировали эту ситуацию? Да. С легкой улыбкой на губах кивнула Кенеш. Мы еще не принимали во внимание самую свежую информацию, но 17 часов назад мы смоделировали бой и пришли к выводу, что если противник бросит на наступающий четвертый флот все оставшиеся у него силы, с вероятностью 89%, это уменьшит общие потери флота Охотник. Дусанью понял, что имела в виду Кенеш. Для флота «Охотник» в целом наступление 4-го флота было довольно-таки удачным маневром. Однако для самого 4-го флота, спешащего вперед, назвать ситуацию удачной было нельзя. Именно поэтому штабные офицеры не предлагали отправлять в прорыв отдельные флоты, хоть и понимали выгоду этого. Дусанью оперся подбородком на руки и сказал: «Хорошо, не будем приказывать ему остановиться. Однако необходимо как можно быстрее организовать помощь. Будьте любезны, немедленно скомпонуйте все резервные силы, какие у нас есть». «Слушаюсь. Кому поручить командовать этим соединением?» «А...» Какое-то время Дусанью раздумывал, не взять ли командование самому. Если в образовавшемся выступе произойдет сражение, оно вполне возможно будет ключевым во всей операции «Охотник», стоящим того, чтобы им командовал командующий имперским флотом. Однако в конце концов он отказался от этой идеи. Поддержание всего фронта, сдерживающего давление, которое исходило из центральных областей Объединенного Человечества, было невероятно важной, хоть и не столь яркой задачей. Даже с уничтожением 4-го флота операция «Охотник» сможет быть продолжена. Но если окажется перерезана линия Бискес-Вели, то под угрозой гибели окажется весь флот «Охотник». «Поручим это гранд-адмиралу Трайфу», — решил Дусанью. «Он будет сражаться яростно», — согласилась Кинеш. «Немедленно выберите звездную систему, куда надлежит выдвинуться гранд-адмиралу Трайфу, и приступайте к сосредоточению сил. После этого прикажите госпоже Пинейш усилить наблюдение в окрестностях зоны наступления 4-го флота». Первый флот «Охотник», которым командовал адмирал Споор Арон Секрат эрцгерцогини Летупанью Пинейш, прежде назывался первым флотом «Призрачного пламени». Будучи по сути разведывательным соединением, в рамках операции «Охотник» он особой ценностью не обладал. Однако, поскольку вполне была возможна ситуация, когда мощное разведывательное соединение окажется полезным, этот флот не стали переформировать. И вот такая ситуация настала. «Есть». Начальник штаба Кинеш легко отсалютовала и развернулась на каблуках, чтобы отправиться выполнять приказы. От 4-го флота отделился один эсминец. Назывался он «Басройл». «Басройл» сопровождал 3 транспорта. Это была довольно-таки аномальная ситуация. Эсминцы часто охраняют транспорты, но редко сопровождают их. Однако в данном случае у «Басройла» была причина взять с собой транспорты. Маленький отряд, возглавляемый эсминцем, вошел в нормальное пространство через изолированный сорт, называемый «Сорт Лабнас».